Начало человечества было подобно восходу солнца. Появившись из вечности, время, словно в руках, несло с собой счастье. Все, от кристально сверкающего шлейфа Млечного Пути и до крохотной придорожной былинки, являлось выражением огромной любви и заботы Бога о человеке. И в этот мир гармонии и совершенства, словно черная, как ночь, буря, вторгся грех. Но Церковь Христа, благодаря победе Иисуса, стала надежным прибежищем для грешников, ищущих спасения. Красота сокрыта в ней для многих незаметна. Чиста душой, бесхитростно кратка. О, кто же это? Кто же это? Блистающая косаря. Любви своей заветной идет она дорогой.